Гуру. Главные силы сознания направьте на обуздание астрала и подчинение воле низшей природы своей. Не столь важно что-то прочитать или сказать, или продумать, сколь важно освобождение от еще неизжитых свойств. Освобождение от них является заданием номер один, требующим сосредоточения сил духа.